и Стоутон, а также ее изумительно изобретательной помощницей свати Гамбл. Моя благодарность распространяется на Кейт Брендис из посольства Соединенных Штатов. Моя бессменная французская переводчица Мари Клод Ферре любезно помогла мне написать ряд диалогов для этого романа, а Вероника Кройцак из Германии снабдила меня правильными немецкими названиями артефактов Второй мировой войны. Благодаря блистательной работе американского профессора Джонатана Петрополуса, сделка Фауста и его личному участию, я разобралась в сути того, что нацисты называли репатриацией искусства. Также в Соединенных Штатах доктор Том Рубен любезно снабжал меня необходимой медицинской информацией. Билл Халл помогал вникнуть в профессию архитектора, а мой коллега по Перу Роберт Крайс не возражал против моего использования добытой им информации по отмыванию денег. Сьюзен Бернер, я чрезвычайно признательна за готовность, с которой она прочла первые гранки этого романа, а моему мужу Тому Майкейбу за терпение и уважение к длительному процессу написания романа. И, наконец, лишь благодаря постоянному присутствию, помощи и бодрости духа моей ассистентки Даниэллы Азулей я вообще смогла начать эту книгу. В процессе написания этого романа мне особенно помогли следующие книги, упомянутая выше «Сделка Фауста» Джонатана Петрополуса, «Безмолвная война» Фрэнка Фолла, «Жизнь с врагом» Роя Маклафлина, «Здание в городе и приходе Сент-Питерпорта» Бретта, «Гернсийский фольклор» Мари де Гари, «Ландшафт Нормандских островов» Найджела Джи, «Утрехтские живописцы голландского золотого века» Кристофера Брауна, а также «Вермеер и живопись» Делфта Алекса Рюгера. И, наконец, несколько слов о святой Варваре. Знатокам истории искусств, разумеется, известно, что хотя картины, фигурирующие в этом романе, не существуют, рисунок, который я приписала Питеру де Хоху, все же есть. Правда, сделан он вовсе не Питером де Хохом, а Яном ван Эйком. Единственная причина, по которой я столь вольно обошлась с авторством рисунка, заключается во времени, когда он был сделан и когда творил ван Эйк. Случись ему действительно нарисовать святую Варвару, он изобразил бы ее на дубовой доске, как было принято в тот период. Мне же для моих целей нужен был холст, вошедший в употребление гораздо позднее. Надеюсь, читатели простят мне такое самоуправство в вопросах искусства. Вне всякого сомнения, в книге присутствуют ошибки. В том, что они вкрались в роман, повинна лишь я, а никак не те прекрасные люди, которые мне помогали. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.